Я кивнул продавцу и предложил Виктории выбрать. И нужно признать, организация была на уровне, даже я не все пробовал, что имелось в ассортименте. А уж чего я только не ел в Казани. Пожалуй, остановлю свой выбор на А, задумчиво протянула Морозова, но тут же обернулась ко мне. Нет, доверяюсь вашему вкусу, Дмитрий. Хочется попробовать то, что нравится вам. Я кивнул и по глазам торговца заметил, что тот меня узнал. Однако, нужно отдать ему должное, мужчина никак не изменил своего поведения. Я рекомендую вам попробовать Талкашкалеви. Ручная работа, сделана с любовью, стал нахваливать товар он. Вашей девушке обязательно понравится. Я улыбнулся ему в ответ и, расплатившись с телефона, стал обладателем небольшой коробочки с медовыми пирамидками. «Прошу, Виктория, угощайтесь», — сказал я, с поклоном преподнеся сладость Морозовой. «Благодарю», — ответила та, после чего, взяв одну пирамидку, прокомментировала. «Действительно необычный и приятный вкус. Я видел, как продавец расплылся в улыбке и мысленно поставил себе напоминание закупить домой партию побольше. Еда, подобранная матушкой, конечно, хорошая, но небольшое разнообразие нам не помешает. Да и любил я татарскую кухню в целом. Казань стала мне домом, и еду, которую там готовят, я незаметно для себя стал предпочитать больше любой другой. Как насчет посетить колесо обозрения?» – предложил я, держа коробку в одной руке и поддерживая спутницу другой. С удовольствием, улыбнулась Морозова, и мы направились к аттракциону, возвышающемуся над площадью. По пути нам встречались веселые посетители. Люди отдыхали от будней, с радостью погружаясь в праздничную атмосферу. Разноцветные шарики, висящие тут и там, обозначали конкретное княжество, которое представляет очередная лавка. Артисты самых разных видов выступали прямо на мостовой, собирая вокруг посетителей. «Два билета, пожалуйста», — обратился я к кассиру. Парнишка лет 15 с улыбкой принял у меня оплату и вручил два билетика, которые мы тут же пробили, проходя к двухместной кабинке. Поставив коробку на столик, я помог Виктории занять место, сам опустился напротив. Она потянулась к новой порции, и я тоже, наши руки соприкоснулись, и Виктория улыбнулась. «Дмитрий», — произнесла чуть тише обычного, и я заметил, как медленно покрываются румянцем ее щеки. Это все больше походит на первое свидание. Впрочем, руку она убирать не спешила. «Как и я, полагаю, так и есть», — ответил я, глядя в светлые глаза девушки. «Вы против?» — Морозова чуть слышно выдохнула. Я почти наяву услышал, как заколотилось ее сердце. Даже транса было не нужно, чтобы понять, мы друг другу нравимся, и наши пальцы, до сих не разошедшиеся, это подтверждали. Я, начала она и, сглотнув, поспешно разорвала контакт. «Я хочу пить». Отстранившись, я выпрямился на своем сидении. «Конечно, сейчас», — сказал я, подавая знак вниз. Колесо как раз начало спуск, и как только мы оказались на земле, перед нами возник работник ярмарки с подносом, заставленным едой и пиалами. Взяв у него ношу, я быстро поставил все на столик и, налив чашку чая, подал его сидящей напротив девушке. Виктория смотрела на происходящее, с трудом удерживая выражение лица. Я видел, что ее удивила моя подготовка, но ничего говорить не спешил. Раз уж девушка попросила паузу, я был готов ее предоставить. «Прошу вас, угощайтесь, Виктория», — предложил я, обводя столик рукой. «Здесь только татарские блюда, и все соответствуют моему вкусу. Во всяком случае, я надеюсь, что в Москве их готовят не хуже, чем в Казани». Несколько секунд Морозова сохраняла молчание, после чего вздохнула. «А вы подготовились, Дмитрий», — сказала она, взяв чай. «Может быть, и ярмарку тоже Романовы организовали?» Я улыбнулся, наполняя чашку и для себя. «Нет, я всего лишь оформил предварительный заказ, надеясь, что вам захочется попробовать чего-то подобного», — признался я. «Но с татарской кухней нам с вами повезло, я ее люблю, так что меня радует, что нам не придется вкушать китайские блюда». «Спасибо за честность», — кивнула она, все еще краснее. «Я не ожидала, что вы...» «Простите, не хочу показаться грубой, мне очень приятна ваша забота, Дмитрий, просто это все очень неожиданно». Я наигранно вскинул бровь. «А я думал, вы всерьез вчера писали, что это звучит как свидание», — ответил я, изображая задумчивость. «Вы неподражаемы», — рассмеялась она, наблюдая за моей мимикой. Колесо постепенно поднялось на самый верх, и пока Морозова пила чай, поглядывая на меня поверх края чашки, я поставил свой напиток на столешницу и откинулся на спинку сиденья. «Сейчас колесо остановится, и мы окажемся предоставлены сами себе», — с улыбкой предположила Виктория. «Неужели я настолько предсказуем?» — спросил я вместо ответа. «Нет, мешать другим людям отдыхать не в моих правилах, но если вы желаете», — та поспешно закачала головой. «Нет, Дмитрий, прошу, не надо, это будет слишком». Я кивнул ей и вновь взял чай. «А ведь вы хотели о чем-то серьезно поговорить?» Напомнила она, окончательно придя в себя после начала нашего катания. «Или это был только ваш коварный план по похищению невинной боярышни, чтобы на вершине колеса обозрения сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться?» Облизнув губы, я хмыкнул. «На самом деле, я бы хотел помочь вам с вашей научной работой, Виктория. И под помощь на этот раз я предлагаю вам довести проект с универсальной плазмой до реализации». Морозова отставила чашку с чаем и, потянувшись за салфеткой, кашлянула в нее. Подняв на меня удивленный взгляд, она спросила: «Почему вы вдруг на это решились?» Я пожал плечами. «У нас с вами скоро появится возможность не только вернуть вашему роду былое величие, но и реализовать один из самых значимых проектов за последние лет 100. И почему вас это интересует?» — спросила Виктория, сжимая салфетку в кулачке. «Вы хотите получать долю от продаж, как Динара Тагировна?» «Нет, мне не интересны деньги в этом вопросе», — ответил я, вновь берясь за сладости с коробочки. «Ваш проект станет ключом в моей работе, одним из ключей, если быть точным. И я хочу, чтобы мы с вами, Виктория Львовна, работали вместе, потому что вы прекрасный химик, у вас широкий кругозор и целеустремленность, которой не ожидаешь от человека в вашей ситуации». Она чуть опустила голову. «Моей ситуации?» — переспросила Морозова. «Да, Виктория, вы сейчас временно исполняете обязанности главы рода, но у вас все равно остаются силы, чтобы двигаться вперед как научный специалист, и я восхищаюсь вами. Я считаю, что пора вывести вас из тени и показать миру, кто вы на самом деле», — сказал я. «И если вы согласитесь, я обещаю вам, что сделаю для этого все, что потребуется». Она подняла на меня взгляд. «Почему вы так этого хотите на самом деле, Дмитрий?» Я улыбнулся ей в ответ. «Потому что это на самом деле свидание, Виктория». Глава 20. Что ж, улыбнулась Виктория в ответ. «Раз это свидание, у вас действительно есть какие-то большие планы на меня, и я даже обижаться на вас не могу, вы уже достаточно давно предупредили меня об этом, прямым текстом, хотя я и думала, что речь шла о чем-то ином». Я кивнул. «Увы, я недостаточно романтичная натура, чтобы осыпать порог вашего дома розами или петь серенады под окнами», — сказал я, наблюдая за ее лицом. Было заметно, что боярышня с трудом сдерживает смех. «Впрочем, вам ведь и самой это не интересно?» «Нет, но, полагаю, это было бы забавно», — ответила она. «Если вы заставите меня петь, обитатели вашего особняка меня убьют, я не очень хорош в том, что касается искусства», — предупредил я. Девушка кивнула, приступая к еде. Колесо обозрения продолжало вертеться, посетители сходили и заходили, а мы продолжали крутиться, поедая предоставленные работниками ярмарки блюда. И хотя готовили их чуть хуже, чем в Казани, все равно получилось весьма неплохо. «Кажется, я сделала правильный выбор», — заметила Морозова, вытирая губы салфеткой. «Все очень вкусно, хотя я и не знаю названий, у меня определенно появились свои фавориты. Если хотите, я расскажу вам немного об этой кухне», — дипломатично предложил я, потягивая чай. «С удовольствием послушаю», — согласилась она, легко кивнув. И следующие минут 15 я потратил на то, чтобы рассказать, как готовится то или иное блюдо. Рассказывал с энтузиазмом и замечал, что Виктория постепенно успокаивается. Это хорошо, мне было приятно наблюдать за ее улыбкой. «Вы, должно быть, очень любите вкусно поесть, Дмитрий», — произнесла она, когда я закончил свой рассказ. «Настоящий гурман, не подумала бы о вас такого». «Как мне кажется, все любят есть вкусно», — ответил я. «Просто у каждого эти вкусы свои». Морозова отставила чашку чая и вздохнула. «Нас отсюда не выгонит?» — спросила боярышня, когда мы в очередной раз стали подниматься наверх. «Сколько мы уже здесь катаемся?» Я взглянул на часы на запястье. «Всего лишь полчаса», — озвучил я. «Но если вы готовы немного прогуляться, мы можем сойти». «Благодарю», — кивнула Виктория. «Значит, так и поступим. Признаться, мне бы хотелось пройтись по ярмарке и посмотреть ее внимательнее. Разумеется, ответил я. И когда наша кабинка поднялась на самый верх, Морозова взглянула на площадь с высоты, едва не упираясь в стеклянную перегородку кабинки. Ее лицо порозовело после еды, губы улыбались, а глаза блестели. В этот момент она была особенно красива. «Дмитрий, вы так пристально за мной наблюдаете», поправив прядь, убирая ее за ухо, произнесла Виктория. «Мне немного неловко от этого взгляда». «Прошу прощения», ответил я, склонив голову. «Просто мне нравится то, что я вижу». Девушка обернулась ко мне, глядя из-под приспущенных ресниц. «Вы все меньше похожи на рыцаря, спасающего принцессу из башни», заметила она. «Вот как, и кем же я вам представляюсь в таком случае?» Усмехнулся я, откинувшись на спинку. Виктория немного подумала, после чего ее губы дрогнули в очередной улыбке. «Драконом, который похищает принцессу. Не переживайте, цели запереть вас в башне у меня нет», ответил я. «Если, конечно, под башней не подразумевать науку и лабораторию, потому как я вижу в вас огромный потенциал и не хотел бы, чтобы он был задавлен житейскими проблемами. Расскажите о своем детстве», попросила она. «Раз уж у нас свидание, мне бы хотелось узнать вас получше, Дмитрий». Я кивнул. «Детство мое было самым обыкновенным по меркам княжеских семей. Мать и отец не часто баловали нас своим вниманием, но уделяли все возможное время», заговорил я, улыбаясь собственным воспоминаниям. «Помню, как однажды, когда отец вернулся из очередной командировки, он собрал нас всей семьей и вывез за пределы Казанского княжества. Сергей и Ксения уже бывали так далеко от дома, а я был совсем маленький, мне, наверное, лет 6 еще не исполнилось». Виктория слушала внимательно, сложив подбородок на сплетенные в замок пальцы. «Вы, полагаю, слышали о новосибирском зоопарке?» «Да, и даже бывало там», ответила она. «Мы посетили его всей семьей», продолжил я рассказ. «В тот вечер мне казалось, я впервые почувствовал нас всех одной семьей. Отец рассказывал о находящихся в вольерах животных, матушка делилась историями из детства, которые ей самой рассказывал мой дед, князь Демидов. Было действительно весело и хорошо. Морозова не прерывала меня, пока я не замолчал. «Вы так цените свою семью, Дмитрий», заметила она. «Что же еще можно ценить в жизни, как не родных людей, с которыми эту жизнь проживаешь, Виктория?» Ответил я с улыбкой. «По моему мнению, разумеется». Она улыбнулась. «И вы не боитесь приводить меня на свидание?» — уточнила боярышня. «Ведь это могут расценить, как подготовку к подбору невесты. Достойна ли я, по-вашему, стать Романовой, Дмитрий Алексеевич?» Я пожал плечами. «Буду с вами откровенен, Виктория Львовна», — сказал я. «У меня нет нужды спешить с помолвкой и свадьбой. Мне предоставили выбирать невесту самостоятельно. И я пригласил вас сегодня как раз для того, чтобы мы с вами провели время вместе. Мое мнение все же будет учтено», — вскинула бровь Виктория. «Разумеется, иначе какой в этом смысл?» — улыбнулся я. «Но что касается того, достойны ли вы войти в наш род, то я считаю, что это так, и намерен добиться своего». Морозова помолчала, глядя в сторону. «Дмитрий, нам пора выходить», — сообщила она, и я подал спутнице руку. Покинув колесо обозрения, мы направились в сторону других аттракционов. Виктория сначала держала меня за локоть, а после провела ладонью по моей руке и вложила свои пальцы в мои. «Значит, все это ради того, чтобы меня впечатлить, Дмитрий», — сказала она, подходя чуть ближе, чтобы не столкнуться с людьми, идущими достаточно плотной толпой. «Пока мы катались, посетителей стало заметно больше. Родители с детьми, студенты и школьники, вокруг звучал громкий смех и радостные визги детворы, к которым периодически примешивались не менее радостные вскрикивания девушек, чьи кавалеры выбивали для своих дам заказанные призы. Отчасти», — ответил я, окутывая нас обоих незримым защитным полем. «Мне не хотелось бы, чтобы прохожие задевали Викторию или кто-то по неосторожности наступил ей на ногу. Впрочем, боярышня этого не заметила. А если более развернуто», — хмыкнула она, — «я хочу, чтобы вы могли позволить себе заниматься тем, чем вам хочется», — ответил я. «Я увидел ваш талант и полагаю, что вы достойны помощи в его огранке. Как я и говорил ранее, проект универсальной плазмы сохранит ваше имя в веках, и заполучить в свой род такую невесту захочет каждый, у кого есть неженатые сыновья. А вы, Дмитрий, не желаете конкуренции?» — негромко посмеялась Виктория в ответ. «Как показывает статистика, «Мои конкуренты проигрывают», — улыбнулся я, глядя на спутницу. «Или, быть может, мне стоит об этом беспокоиться уже сейчас». Она отмахнулась свободной рукой. «Что вы, Дмитрий, у нас в Москве не так много вольнодумцев, способных бросить вызов обществу, а общество не особенно нас любит». Я накрыл ее ладонь второй рукой и обернулся к спутнице. «Поверьте, Виктория, это время очень скоро закончится. Если я справлюсь», — уточнила она. «Не если, а когда», — совершенно серьезно сказал я. «Вы очень уверенный в себе молодой человек, княжич Романов», — хмыкнула боярышня. «И порой мне кажется, что вы верите в меня даже больше меня самой». Сказав это, она чуть отвела взгляд и вновь поправила волосы. Я уже прекрасно знал этот жест и понимал, что он означает. «Я никогда не бросаю слов на ветер, Виктория Львовна», — произнес я, чуть склонив голову набок, «и, полагаю, заслужил ваше доверие хотя бы как специалист в своем деле». Она кивнула, все еще не глядя на меня. «Но вы, княжич, Дмитрий», избегая смотреть мне в глаза, ответила девушка. «И я не уверена, что буду достойной парой для вас. Я и сам порой не уверен, что из меня получится хороший жених или супруг», признался ей, погладив большим пальцем ее кисть в своей руке. «Я очень увлечен развитием прогресса. Кроме того, у меня хватает обязанностей перед родом, и я не откажусь от них. И вы полагаете, что я буду вам достойной парой?» — вновь спросила Виктория, поднимая на меня взгляд. «Все, что у меня есть, Дмитрий, принадлежит роду Морозовых, и приданого за мной не будет. Опустим сейчас наши личные чувства и качества. Согласится ли князь Романов, чтобы его младший сын взял к себе такую?» Я успокаивающе улыбнулся. «Как я и сказал, Виктория», — произнес я, чуть приподнимая ее руку, чтобы девушка смотрела мне в глаза, «я сделаю так, чтобы вы стали самой завидной невестой среди всех боярышень поколения, и никто не посмеет больше говорить о вас плохо. А если и посмеет, что ж, думаю, я уже продемонстрировал не раз, что могу защитить людей, которых считаю своими». Морозова чуть прищурила глаза, глядя на меня с серьезным видом. «А если я вам откажу, или мы не подойдем друг другу в итоге, вы сможете меня отпустить, Дмитрий, после того, как столько сил приложили к моему возвращению в общество? Я хоть и кажусь вам драконом, который спит на своих сокровищах, но не собираюсь держать вас силой», — ответил я. «Если вы решите, что я для вас неподходящая партия, мы сможем просто работать вместе, меняя мир своими руками». Она улыбнулась. «Смотрю, вы действительно подготовились к этому дню, Дмитрий», — заявила она. «У вас на все готов ответ, и мне никак не отвертеться, а вы хотите отказаться?» — спросил я, глядя на Викторию с серьезным лицом. Она помедлила с ответом, вновь опустив глаза, заметив, что все еще держатся за меня, а вокруг нас достаточно свободного пространства. Морозова медленно разжала пальцы. «Вы воспользовались даром, чтобы отгородиться от окружающих?» — спросила она, глянув по сторонам. «Мне бы не хотелось, чтобы вас задевали прохожие или на ваш плащ упало мороженое какого-нибудь бегущего мимо ребенка», — ответил я. «Но если вас это смущает...» — Виктория кивнула. «Вы действительно похожи на дракона из сказки», — заявила она. «И мне честно хочется верить, что ваши слова станут правдой. И я верю, что вы сделаете для этого все возможное, Дмитрий. Но пока что я не смогу принять ваше предложение». «Почему же?» — сразу же решил прояснить я. «Кем я стану в вашей семье, если соглашусь сейчас?» — спросила она, приживалкой и нахлебницей. «Вы мне нравитесь, Дмитрий, мне с вами так спокойно и надежно, но я все еще чувствую себя так, будто нахожусь не на заслуженном месте. Вы понимаете меня? Синдром самозванца. Так это называлось на моей земле, а здесь так и не получило своего названия. В прошлой жизни я тоже периодически ловил себя на подобных мыслях, когда мне удавалось взобраться выше. Казалось, что я занимаю чужое место, и на самом деле недостоин того, что получаю. Но то время давно прошло». «Я понимаю, о чем вы беспокоитесь, Виктория», — ответил я, кивнув ждущей моей реакции Морозовой. «И потому предлагаю заключить личную договоренность. Вы же не отказываете мне прямо здесь и сейчас окончательно?» Она улыбнулась, вновь покрывшись румянцем. «Нет», — сказала она негромко, и тут же дополнила свой ответ. «Не отказываю. Просто прошу повременить с какими-либо намерениями. У вас есть время для выбора невесты, и я полагаю, что до того, как я смогу действительно почувствовать себя достойной стать вашей невестой, вы уже будете обручены, Дмитрий, я покачал головой. Виктория, я ведь уже говорил вам сегодня, заявил я, такую, как вы, стоит ждать. Вы мне льстите, Дмитрий, произнесла она. Я буду с вами честна, потому что считаю, что вы этого заслуживаете. Я не считаю, что сейчас у меня есть право стать вашей парой. Но если это изменится, я обещаю дать вам свой ответ. Я кивнул ей с довольной улыбкой, после чего вновь взял за руку. Что ж, это ведь замечательно, Виктория. Как вы смотрите на то, чтобы продолжить наше свидание? Она улыбнулась. Полагаю, вы попадете в мишень и сможете выиграть для меня вон того плюшевого медведя? Подчеркнуто капризным тоном сказала она. Для вас, Виктория, хоть весь плюшевый зоопарк, заявил я, подыгрывая спутнице. Было бы нечестно, если бы одаренный пользовался своим даром. И хотя официально мы здесь оба инкогнито, когда я подвел девушку к тиру, указал сотруднику на браслеты, лежащие на виду у прилавка. Так сложилось исторически, что на подобных мероприятиях ЦСБ выдает их под подписи строгую отчетность. Подробностей я не знал, меня тогда еще на этой земле не было, однако суть самой истории слышал. Один аристократ знатно подпортил репутацию своего рода, когда, притворяясь царским человеком, выигрывал призы для дам. Опозоренный род, к которому присоединились остальные благородные, сам пришел к тогдашнему государю с просьбой обеспечить хоть какую-то видимость соревнования. Когда работник аттракциона защелкнул на моих запястьях браслеты, я увидел подошедшую ближе охрану рода Романовых. Сейчас я уязвим, а это значит, что моим людям стоит смотреть в оба. «Готовы?» – спросил парень, стоящий за прилавком тира. «Готов?» – ответил я, поднимая винтовку. 10 пуль, 10 попаданий. Не слишком серьезное испытание для того, кто извел достаточно патронов с настоящим оружием. К тому же, как показала практика, ружье немного косило. Впрочем, это как раз объяснимо. Если бы здешнее оружие било точно в цель, никакого вызова бы не осталось совсем. Отличные выстрелы. Похвалил меня парень. Ваш выигрыш. Он протянул мне плюшевого медведя с улыбающейся мордой. Я с поклоном вручил добытый в бою трофей Виктории. Морозова с радостью приняла подарок. Ее взгляд сиял, и в этот момент я ощутил, что доволен собой и сегодняшним днем. Спасибо, Дмитрий, прошептала она, прижимая игрушку к себе. Это было замечательно. Я улыбнулся в ответ, протягивая руки работнику ярмарки, чтобы тот снял браслеты. Стоило мне избавиться от блокировки дара, мои охранники тут же незаметно растворились в толпе, хотя я прекрасно мог найти их взглядом, стоило задаться такой целью. Как видите, дракон не только сторожит башню, заявил я, но и может обеспечить в ней комфорт. Виктория рассмеялась, протягивая мне руку, и мы пошли дальше. Остановившись у лотка с мороженым, моя спутница задумчиво посмотрела на него, но все же пошла дальше, пока мы не дошли до вареной кукурузы. «Дмитрий, как вы смотрите на то, чтобы угоститься?» – спросила она, глядя на меня сияющим взглядом. «С радостью разделю с вами эту трапезу», – ответил я и купил нам по початку. Прогуливаясь по ярмарке, мы успели посмотреть выступление маленького уличного театра, послушали музыкантов, переложивших современные песни на традиционные русские инструменты. Толпа, собравшаяся их послушать, весело подпевала и приплясывала. Виктория рядом притоптывала в такт, слушая, как бренчат струнные. Я же просто наслаждался этим временем, не думая ни о чем серьезном. Все самое важное уже было сказано, теперь оставалось притворить намерения в жизнь. «Дмитрий, это был прекрасный день», — сказала боярышня, когда я помог ей выбраться из машины у крыльца ее особняка. «Согласен, Виктория, день был превосходным», — ответил я. Она улыбнулась, прижимая к себе трофейного медведя, которого так и не выпустила до сих пор из рук. Уткнувшись в мягкую игрушку, боярышня покраснела, после чего подняла на меня взгляд. «Спасибо вам, Дмитрий, за все, что вы для меня делаете», – произнесла она. Я кивнул ей в ответ, аккуратно коснувшись кончиками пальцев ее руки. «Знаете, от каких драконов не убегают принцессы?» – спросил я. «Нет, просветите меня», – качнула головой Морозова. «От тех, кто заботится о них», – ответил я. «Приятного вам вечера, Виктория Львовна, и вам, Дмитрий Алексеевич». Она кивнула мне на прощание и, пока я обходил автомобиль, не отрывала от меня своего взгляда. Сев за руль, я вывел машину со двора, наблюдая в зеркало заднего вида, как девушка, с которой я так хорошо отдохнул сегодня, прижалась к плюшевой игрушке, зажатый в объятиях, и смотрит мне вслед. Стоило мне вырулить с территории особняка Морозовых, как вокруг собрались машины охраны. Глядя на гербы, нарисованные и выгравированные на них, я вздохнул, настраиваясь на работу. Это был прекрасный день, но теперь пора с новыми силами приступать к своим непосредственным обязанностям. Глава 21. Комету я бросил на парковке головного офиса Руснефти, там же переоделся в свою студенческую униформу и, прыгнув в монстра, отправился в лабораторию университета, где до 11 часов вечера провозился с интерфейсом, и до 3 часов ночи мы с Кристиной разбирали присланную версию программного обеспечения для Оракула. Казанские специалисты честно работали, и результат был заметен. А что нам приходилось дорабатывать за ними отдельные моменты, шлифуя версию под себя, это было не так уж и страшно. С прошлого раза замечания оказались отработаны, и не для галочки, а всерьез. Масштабный проект, очевидно, пришелся кисту по вкусу, я бы при всем желании не смог сказать, что где-то нанятые князем Романовым сотрудники халтурили. Но, разумеется, продукт еще был очень далек от завершения, и всплывающие новые ошибки в нем неизбежны. Мы все-таки не мобильную игру из шаблонов собираем. А на утро я спустился в столовую и оказался в полном одиночестве, остальные отбыли по делам. Матушка всерьез занималась подготовкой Ксении к предстоящей свадьбе с Юсуповым, отец прихватил Сергея на очередные важные мероприятия Руснефти. Спокойно поглощая поданный прислугой завтрак, я листал новости в телефоне и делал пометки для Кристины. Сегодня понедельник, и биржа могла дать небольшой доход в пару сотен тысяч рублей. Не в том я положении, чтобы отказываться от денег. Разумеется, всегда можно попросить у отца нужную сумму. Но я, совершеннолетний княжич, а значит, и сам могу заработать столько, сколько требуется. А кроме того, никто не потребует с меня отчета, на что я потратил свои деньги. Насколько я знаю, в других родах за счетами каждого члена рода, так или иначе, следят. Та же Татьяна Игоревна вообще не может распоряжаться ничем из того, чем владеет. В новостях мне попалось интервью управляющего Зарей. Уже немолодой мужчина, совсем недавно работавший на род Николаевых, рассказывал в цифрах и деталях, на что будет способен комплекс после возведения нового корпуса, заказанного мной отцу. Не мудрено, что биржевые деятели решили вложиться в этот проект. Отметив для себя этот факт, я поднялся из-за стола и прошел на выход. «Доброе утро, княжич», – поздоровался со мной слуга, открывая мне дверь внедорожника. «Утро доброе, Виталя», – ответил я, опускаясь на сиденье. Он обошел машину и, заняв место водителя, тут же сообщил. «Комету привезли в гараж ночью», – сказал он. «Проведут техосмотр, и завтра она будет готова к выезду. На самом деле я бы хотел себе что-то менее приметное», – признался я. «Премиальный класс автомобиля – это прекрасно, но где гоночные машины и где княжич Романов? Ты на такой в Казани ездил», – напомнил мне слуга, не отрываясь от дороги. «Баловство», – пожал я плечами. «Что у нас в гараже есть на случай важных переговоров? Что-нибудь, на чем мог бы ездить серьезный молодой человек, а не вчерашний мальчишка, мечтающий гонять по ночным улицам на перегонки с другими такими же недорослями?» Виталя сменил полосу и прибавил скорости. Я его с ответом не торопил, это не был срочный вопрос, но раз уж он поднял тему, почему бы действительно не сменить машину? Все же встречают по одежке. Это Юсупов мог себе позволить гонять на кабриолете, но у него репутация под стать. Богатенький Казанова, для которого не существует тормозов. Я не хочу, чтобы меня воспринимали так. А комета хоть и выглядит гораздо более органично на городских улицах, все равно остается немного за гранью. «Есть Аврора», — наконец сказал Виталя, бросив взгляд на меня через зеркало заднего вида. «Но я ее не проверял с нашего приезда. Проверить, насколько готова, слишком официально», — покачал я головой. «Мне же не в Кремль ездить. На Аврорах обычно ездили сами князья на официальные мероприятия. Это машина для очень серьезных переговоров, ну или визитов к царю». «Тогда есть китайский танк», – вздохнул слуга. «Куплен по случаю выставки в прошлом году. Стоит, пылится в гараже, его после проверки на лишние комплектующие и не трогали даже». Прежде чем ответить, я порылся в сети. Машина насквозь городская, хотя и выглядит под стать монстру. Название было вполне заслуженным, почти 6 метров длиной, 2,5 в ширину и чуть меньше 2 в высоту. Автомобили Поднебесной хорошо расходились на Дальнем Востоке, но до Москвы добирались редко, конкуренции хватало. Долго его оснащать придется, уточнил я. Если срочно, могу поторопить, конечно, но неделю, по-хорошему, дать надо. Там же только рама останется. Пусть делают тогда, кивнул я. Не думаю, что мне самому понадобится водить на неделе, а так и нашего монстра хватит. Виталя кивнул и тут же вдавил кнопку на панели, чтобы передать мои указания. Шагая по дорожке от парковки, я заметил Орлова на нашей лавочке. Он поднялся при виде меня и, вежливо улыбаясь, решительно протянул мне ладонь для рукопожатия. «Петр Васильевич, здравствуйте, рад вас видеть», — совершенно искренне сказал я, отвечая на его жест. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он и тут же указал на сиденье. «Подождете со мной остальных? Хочется поприветствовать группу перед началом занятий». «Разумеется», — согласился я, опускаясь рядом с Орловым. «Как ваши успехи? Все ли в порядке? Может быть, нужна помощь?» Он решительно покачал головой. «Все превосходно», — ответил Петр Васильевич. «Покров полностью восстановлен, база отремонтирована. Так что благодарю за предложение, но мы вполне справились». Я улыбнулся ему в ответ. «Это действительно хорошие новости». Орлов кивнул. «За прошедшее время он совсем растерял бывалую неуверенность в себе. Теперь передо мной стоял пусть и по-прежнему худой и щуплый молодой человек, но язык уже не поворачивался его так назвать. Даже униформа первокурсника Царского государственного университета на нем смотрелась военным мундиром на боевом генерале. «Отдых определенно пошел вам на пользу», — заметил я. «У меня были возможности многое переосмыслить, Дмитрий Алексеевич», — ответил Орлов. «И не только мне. Я бы хотел передать вам лично благодарность от моего деда за ваше участие. Видимо, адмирал все же взялся за внука. Это отрадно слышать. В будущем мне именно с Петром Васильевичем придется иметь дело. И хотелось бы, чтобы правил родом партнеров не тот волнующийся подросток, каким был Петр Васильевич раньше, а достойный глава рода. Для любого благородного, это долг, защищать тех, кто рядом с тобой», — ответил я, ничуть не кривя душой. Орлов кивнул, и в этот момент на дорожке раздался радостный вздох. Я обернулся вслед за посмотревшим в ту сторону старостой и хмыкнул. Комарова, проявившая такую несдержанность, теперь шла неспешно, как и подобает благородной девушке. При этом, судя по сложной прическе, было заметно, что Надежда Григорьевна всерьез подготовилась к этой встрече. «Петр Васильевич», — произнесла она, чуть наклоняя голову, «с возвращением вас! Я очень рада, что вы снова с нами». Ее голос в конце все же чуть дрогнул, и я отвернулся в сторону, чтобы не смотреть, как девушка медленно краснеет. А вот Орлов, наоборот, шагнул к ней навстречу и, взяв за руку, поцеловал воздух возле пальцев. «И я очень рад быть с вами, Надежда Григорьевна», — ответил он, распрямив спину. Следующей пришла Горская. Елизавета Петровна не стала демонстрировать эмоций при виде вернувшегося старосты, но было видно, что она очень рада тому, что теперь ей можно сбросить с себя это лишнее бремя. Постепенно вокруг лавочки собиралась вся наша группа. Мы с Орловым уже давно стояли, уступив место девушкам. Одногруппники искренне поздравляли Петра Васильевича с возвращением. Морозова пришла в числе последних. Заметив меня, Виктория поправила прядь волос и улыбнулась открыто. На этот раз никакого румянца не возникло, но я видел, как лучились ее глаза. Встав рядом со мной по правую руку, боярышня поприветствовала Орлова и остальных. Последней появилась Мылин. Принцесса выглядела довольной жизнью, хотя я и заметил небольшие мешки под глазами. Это был очень дурной знак. Чтобы настолько вымотать одаренного, нужно очень постараться. Видимо, внутренний конфликт в Китае выжал из дочери императора все силы. «Петр Васильевич, с возвращением», — кивнула она Орлову. «Я очень рада, что мастера Поднебесной смогли справиться с вашим недугом», — походя заметила она. «Вы, надеюсь, не станете возражать, если позднее я попрошу своих друзей удостовериться, что присланный вам мастер все сделал правильно». Петр Васильевич кивнул в ответ. «Разумеется, госпожа Ван», — согласился он. «А теперь, дамы и господа, предлагаю пройти на занятие». Никто спорить с ним не стал, а уже в обед Горская официально передала свои полномочия, вернув бразды правления Орлову. И Петр Васильевич развернул кипучую деятельность. В столовой, где мы заняли свои традиционные места, восстановленный в статусе староста разослал каждому из нас график дополнительных занятий, отметил отстающих, которым подобрал нужные материалы и даже назначил время сдачи. Занятия дальше прошли своим чередом, и нас вывели на стадион. Здесь собрались все студенты со всех курсов. Никто не озаботился разбить нас на группы, так что народ быстро смешивался, ожидая, что же нам решил рассказать ректор. Я заметил, как от нас отделилась Мылин, и вскоре уже стояла рядом с Ефремовым, недвусмысленно держа моего друга за руку. Чуть в стороне от них мелькнула Горская с великим княжичем Выборгским. Соколов, будто почувствовав мое внимание, обернулся и наклонил голову. Ответив ему кивком, я поднял взгляд на установленную у трибун сцену. Часть преподавателей уже собралась там, другие только рассаживались на стульях. На сам помост установили кафедру, подключили микрофон. Я знал о планах государя лишь в общих чертах, сейчас же, по идее, должны были озвучить все в деталях. И тот факт, что Мылин так открыто стоит рядом с Ефремовым, наводил на мысль, что правители все же пришли к какому-то консенсусу. Будем надеяться, выигрыш в международном состязании действительно будет стоить потраченного на него времени. Наконец, на сцену взошел ректор, и из динамиков, размещенных по периметру стадиона, заиграли фанфары, приветствуя пожилого мужчину с ворохом царских наград на униформе сотрудника университета. Без шуток, достойный человек, Михаил два других не отмечает медалями и орденами, тем более в таком количестве. «Здравствуйте, студенты», – произнес он хорошо поставленным голосом. «Сегодня мы собрались, чтобы послушать особенный указ нашего государя Михаила II». По знаку ректора один из сотрудников, дежуривших на сцене, вручил ему царскую грамоту на особой бумаге с четко видимой печатью государя. Ректор зачитывал документ, и студенты слушали его крайне внимательно. Провести научную выставку работ по каждому направлению, к участию непременно допустить все группы всех курсов, чтобы найти лучших из лучших. Победители будут отмечены наградами за вклад в развитие науки Русского царства и также получат денежное вознаграждение в размере 1 000 000 рублей каждый. Тут народ не выдержал. Среди студентов послышались негромкие голоса, и их можно было понять. Царские наградные не облагались налогом, а кроме того, никто не имел права ими распорядиться, кроме самого награжденного. Несмотря на наличие среди студентов представителей довольно богатых семейств, иметь личный 1 000 000 хотелось всем. На эти деньги можно было многое купить, и в пересчете на одного человека сумма была внушительной. Ректор взял короткую паузу, обводя взглядом студентов, и голоса тут же стихли. Помимо этого, продолжил он, группа студентов, чей проект победит, выступит на международной выставке. Среди учредителей выставки: Русское царство, Поднебесная империя, Римская империя, Германский рейх, Османская империя, Египетское африканское царство, Королевство Великобритания и Испанское королевство, то есть практически весь цивилизованный мир. А Михаил II даром времени не терял. Ведущие передовые политические игроки собрались вместе. Одно только участие в подобном мероприятии может дать столько возможностей, сколько не каждому за жизнь выпадает. Если и не победишь, то связи завязать вполне можно, а это – возможности. Победители международного этапа выставки получат, помимо наград в виде особого ордена и 5 000 000 рублей каждый. Ректор вновь взял паузу, но на этот раз желающих поболтать не нашлось. Полное обеспечение проекта на международном уровне. Ведущие специалисты с мировым именем и оборудование. Реализация проекта в массовый продукт или серийное производство, полностью за счет фонда, созданного странами-участниками выставки. При этом все права на проект останутся за их авторами. Достаточно ловко и другим странам нос утереть, и свою казну пополнить. Даже с учетом того, что в Русском царстве все будет производиться на деньги фонда, куда царь тоже вносит некую сумму, продажи продукта за границу пойдут уже за реальные деньги. И это помимо того, что часть ученых перетечет на нашу территорию, что само по себе даст отличный шанс получить превосходство в отрасли для нашего научного сообщества и престижа страны. Отложив лист на кафедру, ректор прижал его ладонью. А теперь, дорогие студенты, я хочу рассказать вам, как будет проходить наша внутренняя выставка, сказал он. Во-первых, для участия будут допущены все студенты, имеющие допуск в лабораторию ЦГУ. Мы хотим выбрать лучших, поэтому, если действительно хотите принять участие, вам придется выполнить минимальные условия. Во-вторых, от каждой группы будет рассматриваться только один проект. Для этого ваши старосты отберут предложение и обозначат один проект, который группа будет представлять на выставке, и участвовать в проекте чужой группы запрещено. Что же, вполне ожидаемый ход. У ректора нет причин верить кому-то на слово, а без допуска никто тебя и слушать не станет. Условия-то для его получения плевые. Миллион уж точно стоит таких усилий. А вот то, что собирать участников из других групп нельзя, может усложнить дело. И, в-третьих, продолжил ректор, приподнимая голову от кафедры, у каждого проекта есть автор, есть руководитель, а есть исполнители. Мы будем учитывать вклад каждого участника. Однако решать, кто какую роль на себя возьмет, чью идею вы будете развивать, и чье имя в итоге прославите на весь мир, только вам. А вот и конфетка для любителей интриг. Если бы я не имел возможности протолкнуть нужный мне проект, я бы мог, например, надавить влиянием семьи, чтобы присвоить себе результаты чужого труда. И я уверен, кто-то в толпе студентов уже сейчас просчитывает такие варианты. Потому что порой проще заплатить несколько миллионов создателю прорывной идеи, а потом веками собирать прибыль с ее реализацией, чем пытаться выдать гениальную идею самому. Таких примеров в этом мире тоже хватает с лихвой. На этом я с вами прощаюсь, объявил ректор, завершая свою речь. Все вопросы вы можете задать вашим старостам. Желаю удачи, дорогие студенты. Пусть победит лучший. Да, обязательно победит лучший, подумал я с усмешкой. Вот только удача здесь будет совершенно ни при чем. Удача – удел слабаков, которым чемодан с деньгами на голову упал. Сильные создают свой успех сами. Меня за рукав потянула Виктория, и я повернулся к ней. «Вы знали», – утверждающим тоном произнесла она. Я улыбнулся в ответ. «Я всегда держу слово», – сказал я и тут же повернулся к стоящему чуть в стороне Орлову. «Петр Васильевич, нам нужно с вами поговорить». Глава 22. Орлов собрал всю группу в свободном кабинете после речи ректора. Пока мы рассаживались, староста занял преподавательский стол и, введя свои данные в систему, запустил демонстрацию на белой стене. «Итак, господа и дамы, я провел небольшую предварительную подготовку», — объявил Петр Васильевич. «На стене вы можете видеть возможных участников соревнования. По списку Петра Васильевича выходило, что участвует практически весь пятый курс, половина четвертого и гораздо в меньшей степени представлены остальные. С учетом, что списки отображали весь университет, картина складывалась плачевная. Но это, на мой взгляд, разумеется. В сумме выходило около 2000 участников, разбитых на группы. И для местного общества это был прорыв, едва ли не рекорд. Для меня же, столь низкая вовлеченность студентов в дела лаборатории ЦГУ выглядели демонстрацией причин, почему этот мир так отстает от моего. Слишком мало людей действительно завязано на науку, а ведь в ЦГУ собираются лучшие студенты со всего русского царства. Хотя, конечно, если смотреть под другим углом, выходит, что у нас почти не будет конкуренции. Итак, произнес Орлов, сцепив пальцы в замок и опустив на них подбородок. Нам нужен проект, который будет представлять наша группа. Но прежде чем мы его сможем заявить, потребуется получить допуски. Рогожин вздохнул. «А нам точно это нужно?» – спросил Никита Александрович. «Не поймите меня неправильно, но мы только первый курс. Что мы сможем там сделать?» Я улыбнулся, слушая одногруппника. Рогожин задал правильный вопрос. «Участие сугубо добровольное, и никто нам ничего не скажет, если Орлов сообщит, что мы не участвуем. И если у аристократа нет причин ввязываться, для такого студента это будет лишней тратой времени». Петр Васильевич уже открыл рот, чтобы ответить, но я решил, что хватит сидеть сложа руки. Так что настала пора раскрывать карты. «У нас уже есть проект», — объявил я, не давая Орлову ответить. Группа обернулась ко мне, и я поднялся со своего места, чувствуя на себе удивленные взгляды. Мне выдался случай посмотреть на выкладки боярышни Морозовой касательно ее новой работы, заговорил я, указывая рукой в сторону сидящей рядом девушки. «И я считаю, что с этим проектом мы заткнем за пояс всех остальных». Орлов выдержал короткую паузу, после чего произнес: «Княжич Романов уже имеет допуск в лабораторию и, насколько мне известно, приложил руку к улучшению оборудования», объявил староста. «Кроме него допуск также есть у госпожи Ван, но подданная Поднебесной империи не может представлять русское царство». «Это так», подтвердила принцесса. «Но я желаю вам всем удачи, а княжича Романова поддерживаю. Дмитрий Алексеевич умеет доводить дела до конца и слов на ветер не бросает». Салтыкова хмыкнула, оборачиваясь к Морозовой. «Виктория Львовна, что же это за проект такой?» поинтересовалась Светлана Николаевна. «Если он настолько хорош, как утверждает наш княжич, я бы хотела присоединиться к вашей команде. Я тоже не откажусь поучаствовать», — поддержала подругу Комарова. Я улыбнулся и сел на место, слушая, как Виктория Львовна рассказывает о своей работе. Мое вмешательство дальше не требовалось, сама Морозова прекрасно знала, чего хочет достичь, и смущаться не стала. От таких шансов не отказываются. Разговоры заняли не меньше получаса, пока, наконец, Орлов не объявил: «Итак, если мы определились с участниками и проектом, предлагаю вернуться к пересланным мной материалам. Прошу вас всех за эту неделю сдать зачеты, чтобы я мог получить на вас пропуски в лабораторию», — произнес Петр Васильевич. «На этом у меня все, господа студенты». Сдержанное прощание прошло достаточно быстро, и вот я уже шагал к будке охранника у лаборатории. Наши одногруппники дураками не были, а потому каждый выбирал по себе, стоит ли связываться с безумцами. Поверить, что у Морозовой что-то получится, несмотря на мою поддержку, сложно. И проигравшие наверняка будут слушать сплетни и слухи о том, как у них не вышло. Входить в число неудачников никто не хотел. Так что по итогу у нас получилось всего пятеро: я, Авдеев, Комарова, Салтыкова и, разумеется, Морозова. Остальные предпочли воздержаться, впрочем, и этого было вполне достаточно, чтобы явиться на соревнование не с пустыми руками. До входа оставалось метров пять, когда в кармане завибрировал телефон. Чертыхнувшись, я сунул руку за аппаратом. Не хотелось бы попасть в очередную переделку так скоро, только недавно с койки целителя поднялся. «Дмитрий, здравствуй», — заговорил дед, когда я поднял трубку. «Доброго дня, Руслан Александрович», — ответил я Демидову. «Очень рад вас слышать». «Взаимно», — коротко сказал он. «Ты, наверное, помнишь, что на встрече с тем подполковником я требовал голову предателя?» «Помню», — подтвердил я. Ворошилов тогда очень напрягся. Он помолчал, будто не решался перейти к главной теме разговора. «Это было необычно, я вообще не могу припомнить ни разу, когда бы Демидов пасовал или долго раздумывал. Во всяком случае, раз он все-таки позвонил, это означало, что Руслан Александрович уже принял решение. Так вот, эту голову мне действительно передали, а заодно шепнули, где можно найти еще одного предателя. Я подумал, тебе будет интересно узнать, что те люди, которые напали на тебя в Поддубном, еще не все перебиты», — проговорил он. «Это несколько обескураживает», — замедленно произнес я. «Нам же пообещали. Обещания царских щенков ничего не стоят, раз они в собственной службе навести порядок не могут», — грозным тоном ответил Демидов, после чего выдохнул. «В общем, мне нужна будет твоя помощь». Я помолчал несколько секунд, глядя на окно, в котором торчала макушка охранника лаборатории. Спрашивать, почему дед звонит мне, а не проговаривает вопрос с князем Романовым, было излишним. Алексей Александрович даже слушать бы не стал подобных предложений. «Мы обязательно должны обсуждать это по телефону», — уточнил я, не спеша давать ответ. «В том, что вся связь, так или иначе, прослушивается, я не сомневался. Но княжеские телефоны пишутся только в наши же хранилища, и без санкций царя заглядывать в них запрещено. Ну а если к тебе уже пришли с постановлением провести обыск, там в любом случае не отвертишься. Заедешь к нам?» – предложил князь Демидов. Я мог отказаться прямо сейчас, даже не выслушав. И хотя понимал, что в любом случае мне будет предложено кого-то убивать, но выслушать, выказав уважение, я все равно обязан. Мы родня, пусть я ему и не кровный внук, а только номинальный. Пусть он и не любит князя Романова, однако я все равно уважаю Руслана Александровича, как достойного лидера и, чего уж там, великолепного деда. «Заеду», — согласился, разворачиваясь обратно к парковке, где практически только что простился с остальной группой. «Прямо сейчас и выезжаю». «Отлично, жду», — ответил с явным облегчением Демидов и добавил, прежде чем положить трубку: «И предупреди отца, что едешь ко мне, Дмитрий. Не хочу, чтобы он тебя подозревал в работе на благо моего рода». Я услышал его смешок, и разговор прервался. Я кивнул Витале, уже открывшему для меня дверь автомобиля, и тут же набрал номер отца. «Дмитрий Алексеевич, Алексей Александрович сейчас на совещании», — сообщил мне Степан Витальдович, ответив на вызов. «Мне его отвлечь?» «Нет, просто передайте, что с Поддубным дело не закрыто, и я иду в особняк Демидовых, чтобы все прояснить». Секретарь отца пробормотал: «Ждите», после чего накрыл динамик ладонью. Виталя, услышав адрес, уже передал его охране, и мы тронулись с места. Наконец, Степан Витальдович вновь заговорил, видимо, получив консультацию князя. Алексей Александрович велел передать, что всецело полагается на ваше решение и полностью его поддержит, сообщил секретарь. Спасибо, Степан Витальдович, ответил я и повесил трубку. Что ж, значит, будем решать сами. Говоря откровенно, мне на этих террористов было бы плевать с высокой колокольни. Романовы под удар попали случайно, можно растереть и забыть. Но проблема кроется в том, что Романовы под удар попали. И здесь Демидов абсолютно прав. Такие дела нужно доводить до конца. Сегодня ты не добил одного поднявшего на тебя руку, завтра твой род будут считать слабым. А со слабыми дел не ведут, их уничтожают. Кроме того, Волковы еще должны появиться у нас дома, и я не хочу, чтобы моя семья стала сопутствующим ущербом в чужих разборках. А раз Волковы стоят под Демидовыми, которые санкционировали участие бояр в горной резне, то и до моей матушки могут попытаться дотянуться, а там и Ксения рядом с ней. Нет уж, врагов нужно кончать раз и навсегда. Есть только один противник, который ничем тебе не грозит, это мертвый противник. И чем раньше ты его убьешь, тем безопаснее станет твоя жизнь. Именно это заставило меня уничтожать другие разумные цивилизации в прошлой жизни. Именно этим принципом я старался руководствоваться в этой, и отступать не намерен. Несмотря на обстоятельства, я не чувствовал злости или раздражения. Накладки случаются и продолжат случаться, пока я не выведу оракула в открытый мир. Люди слишком ненадежны, слабые, что греха таить, дешевы. Даже опричники, как показывает практика, покупаются целыми отделами. А беспристрастный искусственный интеллект будет следить по камерам за всем царством, выявлять разыскиваемых преступников в режиме реального времени. И останется только хватать их и казнить вовремя, чтобы не допустить жертв. Вся ситуация с просачивающимися врагами царства существует только до тех пор, пока у меня не получится воссоздать оракула на этой земле. И для этого мне нужно закончить с системой Киста, которой будет оперировать искусственный интеллект. Хочется еще часов 20 в сутках, чтобы успевать везде, раз до клонирования пока еще не дошли. Но, как известно, за неимением горничных имеем дворника. Машины неслись по вечерней столице, и я поймал себя на мысли, что так и не проникся духом Москвы, как подобает приличному приезжему. Город казался мне серым и скучным, несмотря на обилие исторических памятников и целых кварталов, оформленных под старину. Наконец, мы добрались до особняка Демидовых, и ворота перед нашими автомобилями раскрылись. Покинув машину, я с поклоном поприветствовал хозяина дома. «Добрый вечер, Руслан Александрович», сказал я. «Здравствуй, Дмитрий», ответил мне князь, жестом приглашая входить. На этот раз праздничный свет в гостиной не горел, да и сам особняк выглядел сегодня не таким веселым и богатым, как обычно. По лицу Демидова было заметно, что он действительно устал и вымотан. Я прошел вслед за дедом в уютную гостевую комнату, в которой горел небольшой камин, и по знаку Руслана Александровича занял свободное кресло у огня. Сам он плеснул себе в бокал коньяка и только после этого опустился напротив. Долгую минуту мы молчали, пока дед не заговорил, глядя в огонь. «Сегодня я узнал, что сын великого князя Хабаровского пропал», — произнес Демидов. «Пришлось подергать за ниточки, чтобы понять, это очередное звено в плане государя укрепить свою власть». Я промолчал в ответ, и Руслан Александрович продолжил. «А также я узнал, что у него были подельники, которые помогали в подготовке нападения на Волковых и тебя, Дмитрий», — сообщил он, все еще держа бокал в руке и не притрагиваясь к его содержимому. «Но есть одна проблема. Он тоже аристократ?» Поняв, к чему клонит князь, уточнил я. «Не наш», — отмахнулся тот. «Так что никакого подрыва безопасности страны. Собственно, я знаю, где он прячется, как выглядит и даже какие сигары предпочитает. У меня готов отряд, который займется его ликвидацией. Громкой, яркой и кровавой. Я его не торопил, хотя, разумеется, уже понял, к чему клонит Демидов. И если у царя я до сих пор думал, что можно потребовать за услуги, то с дедом все обстояло иначе. У него серьезная охрана», — продолжил Руслан Александрович, — «и статус дипломата. Последняя не проблема, его снимут, как только я дам команду. Значит, операция уже санкционирована сверху. Каким бы влиятельным Демидов ни был, решать такие вопросы единолично он не вправе. Если речь о человеке, обладающем дипломатической неприкосновенностью, это епархия великого князя Соколова, как министра иностранных дел и государя. Ты не хочешь лишних жертв, кивнул я. Дед бросил на меня взгляд. Схватываешь налету, сразу видно, чьей крови в тебе больше, усмехнулся он. Так понимаю, с отцом ты уже переговорил, что сказал князь Романов. И вот наступил момент, ради которого Алексей Александрович произнес те слова, которые мне передал Степан Витальдович. Игра в родственника, который больше радеет за Дмитрия Алексеевича, похоже, перешла на новый уровень. Ведь теперь Романовы демонстрируют владыке Урала, насколько мне доверяют, что полностью поддержит любое мое решение, ответил я. Это хорошо, конечно, покивал дед и тут же спросил, что ты сам думаешь обо всем этом. Думаю, раз у тебя уже есть разрешение провести акцию в столице, произнес я, глядя на горящие поленья, это значит, что даже великие князья на нашей стороне в этом вопросе. И, полагаю, раз Соколов дал добро, то и государь для себя все решил. Проницательный ты, Дима, покачал головой Демидов. А вот дядька твой не сразу догадался. Эх, был бы ты моим сыном, я бы тебе свой род передал. Он сжал кулак, на мгновение утратив облик спокойного уставшего старика. Я успел взглянуть на разъяренного медведя, прежде чем тот вернул себе контроль над эмоциями. Прости, слишком много всего навалилось в последнее время, уставать стал, да и возраст, пробормотал Руслан Александрович. И если бы я его не знал, я бы поверил. А так очевидно, передо мной только что помахали возможностью принять бразды правления в роду Демидовых. И не мудрено, у Кирилла Руслановича одни дочери. Быть князем, тяжкий труд, ответил я, склонив голову. Если я могу чем-то помочь, дед хмыкнул. Тогда давай сначала закончим с этим делом. Вся операция не продлится и 2 часов. Отнимаем статус дипломата. Отряд входит в его резиденцию и выходит целым и невредимым, оставив только распотрошенные обезглавленные трупы. Ты все время находишься рядом, но под пули не лезешь. Почему? Удивился я такому решению. Ты мой внук, заявил Демидов. А Волковы всего лишь бояре. Отряд – это они, уточнил я. Да, Святослав сам поведет своих бойцов, кивнул Руслан Александрович и тут же прищурился с улыбкой. А что, переживаешь, не попадет ли шальная пуля в Василису Святославовну? Я покачал головой, припоминая свои последние вылазки. Осведомленность тюрков, их готовность отражать атаки. Понятно, что не всегда можно собрать точную информацию, но если там все вылилось в жесткое противостояние, тут сам Аллах велел тюркам забрать с собой как можно больше неверных. Я не верю, что твой дипломат не знает, что под него уже готова могила, сказал я, и наверняка окопался по максимуму. А это значит, либо наш отряд поляжет на подступах, либо внутри. Возможно, именно поэтому царь дал добро на штурм. Это не его бойцы облажаются, а личная гвардия князя Демидова. Заодно и дед подрастеряет немного веса в обществе, а то слишком уральский владыка стал влиятелен, а подобное поражение станет ощутимым щелчком по носу. Не мне тебе рассказывать, как продается оружие в русском царстве и уже тем более в Османской империи, продолжил я. Именно поэтому идти в первом ряду должен я, если ты действительно хочешь, чтобы никто из твоих бояр не пострадал. Демидов хмыкнул. Ты тоже думаешь, что Рюриковичи меня специально подставляют? Осведомился он, повернувшись ко мне. Я помолчал несколько секунд, прежде чем ответить. Я в этом почти уверен. Глава 23. Резиденция османского агента располагалась за пределами столицы. Частный дом, окруженный декоративным забором, камеры по всему периметру. Подземная парковка на 3 машиноместа, 2 автомобиля под охрану. Само 2-этажное здание окружали каменные прямоугольные хозяйственные постройки, наверняка там сейчас спрятались тюрки. Квадрокоптер Волковых завис над главным зданием и стал медленно поворачиваться в воздухе, позволяя нам осмотреть территорию. А неплохо он устроился, заметил сидящий перед дисплеем боец. Святослав Андреевич кивнул, глядя на изображение. Несмотря на слова Руслана Александровича, никто в лоб атаковать не собирался. Оборудование у боярского отряда ничуть не уступало тому, что использовала при мне армейская разведка, а кое в чем даже превосходило на голову. Мне выдали униформу рода Волковых, и в первые секунды мне было сложно удержаться от недовольного цоканья языком. Интерфейс, который я так и не закончил, у Святослава Андреевича уже был разработан и встроен в шлем костюма. Конечно, он был послабее моего варианта, но он был. Понятно, что дед меня немного обманул. Из его слов я понял, что брат Василисы только приступил к работе, а Святослав Святославович, оказывается, Одну модель уже внедрил и продолжает корпеть над ее усовершенствованием. Я не могу влезать в дела другого рода и узнать о таких разработках просто не смог бы, пока мне сами о них не рассказали. А того времени, что мы виделись с младшим Волковым, просто не хватило для нормального разговора. Однако теперь поездка на Урал уже не будет отложена. Мне нужно посетить лаборатории. Не удивлюсь, что ради этого дед и разыграл меня, чтобы придать дополнительной мотивации. Недаром он при разговоре с отцом утверждал, что у него есть то, что мне нужно, и чего Романовы дать не в силах. Итак, все на местах, подвел итог наблюдению боярин Волков. Задача следующая. Никто не должен уйти живым с этой территории. Внутрь входим под защитным куполом княжича Романова. От него не отходим дальше, чем он скажет, слушаем, что он говорит. Сегодня он командует на месте. Если возникнет необходимость разделиться, спрашивайте. Бойцы кивали, не споря со своим командиром. Я же смотрел на тактическую карту, развернутую в левом нижнем углу. Пометки союзников зелеными точками и красные блеклые кружки на месте предполагаемого противника. Помимо этого интерфейс обеспечивал связь между отрядом и на большее был не способен. Но я все равно был недоволен дедом. Скрыл от любимого внука такую тайну. Да если бы я знал, что его бояре уже обкатали рабочую версию, я бы не в ЦГУ поступал, а к деду уехал. И кто знает, может быть, даже и Демидовых возглавил в качестве ответного жеста. Интриган старый, но сейчас нужно делать дело. С Русланом Александровичем потом еще потолкуем. Я ставлю стандартную защиту в форме квадрата, начал я пояснение. Расстояние, 1,5 метра на каждого человека внутри. Сам я держусь в центре, так сила будет равномерно распределена. Крепость моего щита держит очередь из крупнокалиберных пулеметов. Тяжелое вооружение, только если я заранее вижу подготовку к выстрелу. Все ясно? Ясно, княжич, ответил мне женский голос, и я обернулся на звук. Понятно, лучший целитель рода тоже здесь. Где же ей еще быть? Василиса, вы держитесь строго за мной, объявил я свое решение. Если щит все же продавит, ваша помощь будет кстати. Боярин хмыкнул, выслушав меня, после чего повернулся к дочери. Василиса, сказал он. «Проконтролируй, чтобы все вернулись целыми. В мою смену не умирают», — ответила та ровным тоном, демонстрирующим констатацию факта, а не бахвальство. «Все готовы?» — обвел салон машины взглядом боярин. «Руслан Александрович, мы ждем». Последнее было сказано уже для сидящего в своем особняке Демидова. Я не слышал его ответа, но тот факт, что дед нас слушает, еще сильнее меня завел. Но, разумеется, я держал себя под контролем. Все эмоции сейчас будут только во вред, так что и нервничать нет смысла. А физические реакции – это просто реакции организма. «Выдвигаемся», – приказал Волков, и первая пара бойцов распахнула двери грузовика. Мы выпрыгивали на землю, и вокруг меня сразу же образовалось кольцо, а после каждый чуть разошился в стороны. Я подсветил свой щит, придавая ему легкий голубоватый оттенок, и мы пошли по дороге. Отсюда до резиденции еще 300 метров пешком. Квадрокоптер продолжал трансляцию, оставаясь за пределами обзора камер особняка. По внутреннему двору никто не ходил, свет в помещениях не горел. Нас будто бы хотели убедить, что там пусто, и цель давно скрылась. Густой лес расступился, открывая нам вид на кованый забор, изображающий строгую систему геометрических фигур, уложенных друг на друга так, чтобы получался симпатичный узор. Подметив его наличие, я не стал вести отряд дальше. «Открываю дверь», — объявил я, создавая уже доказавший свою эффективность конус силы.